Глава 5. «Я вижу, моя тирада вас нисколько не впечатлила!» Все та же широкая улыбка несколько противоречила смыслу сказанного. «Меня заинтересовало ваше откровение во всем!» В ответ парень энергично замахал руками. «Фокси! Зовите меня так! Меня так все зовут!» «Хорошо. Итак, отчего же, мистер Фокси, вы столь откровенны со мной? Будто старого друга встретили». «Все дело в, скажем так, предоставляемых услугах. Вы же впервые на Хем-5?» «Я не удивлен, что это бросается в глаза». «Да не особо, если честно. Эти доки видели разное. Но ваш корабль я бы запомнил». «Отчего же? Он так сильно выделяется?» «Не для всех. Скажем, вы же не думаете, что я тут один такой? Человек, продающий информацию?» «Нет». Широкая улыбка. «Нас тут множество. Но они вашим кораблем обманулись. Он очень похож на корпоративный. А корпорации здесь не любят. Отчего же? Они желанные гости. Но не для нас. Слишком мало налички. Не тот уровень взаимодействия. Тут вы удачно придумали. Но увидев ваш корабль, я сразу понял, что вы не один из них». «Почему?» «Сестренка подсказала. Она у меня умница! Механик от Бога!» Парень не улыбался. Серьезный взгляд уставших глаз. Удивительно колкий, наполненный болью взгляд. «Ну и я немного нахватался. Когда она сидит заваленная работой, часто приходится помогать ей. Так хочешь не хочешь, а всякие мелочи запомнишь. А у нас тут такое разнообразие техники бывает, что всякое повидать приходилось». «Хорошо, но ты не ответил на мой вопрос. В чем причина твоей откровенности?» «Ага, все просто. Острое желание понравиться клиенту и продать ему как можно больше информации. По сходной цене, безусловно». «Ах, и да, опережая ваш вопрос, я не собираюсь вас кидать. Я вам не боевой корабль продаю. К тому же мне здесь еще жить и работать. Вы не подумайте, просто все сразу об этом спрашивают». «Все налажено. Прямо как услуги на курортах. Мило». «Пусть так. С чего-то все равно нужно начинать. Как насчет легкого завтрака? В спокойной, очень спокойной и тихой обстановке». «А, мне нравится ваш подход. Не откажусь. Обговорим детали. Для этого на Хем-5 существует множество заведений, мест, где не любят шуметь и слушать лишнего. А в одном еще и готовят неплохо. Я покажу, пойдемте». Опять широкая улыбка. «Считайте бесплатным бонусом новому счастливому клиенту». Такси существуют везде, в разных своих формах и вариациях. Таковое было и на Хем-5. Немного пошарпанное, но чистое и аккуратное. Рабочая лошадка. Немногословный водитель прекрасно знал дорогу. «Вот мы и на месте!» «Хорошо». Аэротакси, вместо того, чтобы улетать дальше, припарковалось недалеко, на специально отведенной стоянке. Мелочь, но она была не последней. Различия. Они бросались в глаза даже не местному. В новом районе даже совершеннейший новичок мог их заметить. Здесь не было ни суеты, ни криков. Не было зазывал и роя торговцев. Охранники. Даже они здесь выглядели не просто средством показать статус или обеспечить охрану. Нет. Они выглядели частью заведения, которое они охраняли. Гармоничной, необходимой, но нисколько не раздражающей частью. Тут неплохо. Спасибо. Это хороший район. Дорогой, но хороший. Закон справедливый для всего в баронствах. Любой, кто желает провести переговоры или обзавестись парочкой заказов, всегда идет сюда. Конечно, если он хоть немного выше той грязи, что рыскает по большей части планеты, и хоть немного знает себе цену. Отлично. Куда нам? Почти пришли. Вон, нам туда. Кивок на одно из отдельно стоящих зданий. Здание? Скорее, сооружение. Неприметным его мог назвать только слепой. И то с натяжкой. Огромное, укрепленное монолитными листами корабельной брони. И как довершение, дверь, что ранее была люком какого-то крейсера. Такая же массивная и крепкая даже на вид. Странный факт. Охраны не было. Ни статусной, ни реальной, никакой. «Охрана, да?» – оживился провожатый. «Что, так много людей замечают этот факт?» «Конечно!» Когда тут чуть ли не на туалетах охрану ставят, то такое здание и без охраны выглядит подозрительно. Замечают многие, спрашивают тоже. И в чем же дело? Присмотритесь. Видите небольшое углубление над дверьми? Это выдвижная турель кинетического типа. Точность небольшая, но при ее скорострельности это вовсе не проблема. И еще вон тот паз слева от двери. Тот? Ага, вон тот. Это бокс. Хранилище для дроида. Старая модель имперского штурмовика. Одна из моделей, от которых отказывались со скрипом. Уж больно эффективен он был. Но армия не приемлет таких трат. А вот для частных лиц, где из них не формируют взводы, самое то. За считанные мгновения превращает в фарш кого угодно, невзирая на броню. И я сейчас не приукрашиваю. Был однажды свидетелем слишком наглых крышевателей. Ну да ладно, зайдем. Массивные двери удивительно легко открылись, стоило Фокси показать небольшую карточку у входа. Пара мгновений, чтобы провести ею по неприметной панельке, и вход открыт. Внутри необычное помещение оказалось рестораном. Не экстра VIP-класса, но явно выше среднего, а для такой планеты так и вовсе что-то запредельное. Чистое помещение, убранные столики. Сидящие за ними люди ели мало, в основном общались. И канонический бармен у настоящей деревянной стойки в довершение картины. Бармен, кстати, необычный. Слегка сидеющий мужчина, аккуратный и ухоженный, с алым имплантатом вместо глаза. «Приветствую посетителей!» Голос был неспешен, но приятен и хорошо поставлен. «Вы готовы сделать заказ или желаете консультацию?» «Да!» – слово взял Фокси. «Отдельная деловая комната, легкий обед на ваш выбор!» «Будет исполнено!» На стойку лег небольшой считыватель карточек. Бармен замер, ожидающий, глядя на клиентов. «Тут мои бонусы заканчиваются», – намекнул Фокси. «Безусловно». Быстрое движение, и безликая карточка мазнула по считывателю. Короткий писк. Заказ оплачен. «Кабина номер 2. Прошу подождать 5 минут. Помещение готовят». Небольшой переход по просторному холлу, и за поворотом ожидает коридор с десятком дверей. Дверь со знаком 2 открыта. А они быстрые! На столе уже исходил ароматным паром сделанный заказ. Стазисные капсулы для еды. Дорогая штуковина. Хотя эстеты все же хвалят. Говорят, хранится почти неограниченно долго, и еда не теряет вкуса. Но готовка, безусловно, механическая. Правда, тут она добротная. Советую попробовать, пока не остыла. Стоило зайти, дверь тут же закрылась. Открывается только изнутри. Я бы хотел перейти к делам. Конечно. «Можно сказать, предоплату вы внесли!» Парень кивнул на стол. Вся его веселость и улыбчивость тут же пропала. Сосредоточенный колкий взгляд на нечитаемом лице. «Меня интересует сбыт минералов. Редкие или распространенные?» «Редкие. Партии однотипные или разношерстные?» «Разные. Это хорошо. Большие партии чего-то одного тут продать сложнее. Уже сейчас на примете имеется пара надежных скупщиков. Редкие минералы у нас любят. Дорогие и нетребовательные в перевозке. Нужные всем. Отличный товар. Поговорим о сроках. Как можно быстрее». Это возможно? Безусловно. Но у нас так не особо любят поступать с большими партиями. Все боятся рисков. Но вполне возможно. За некоторые скидки, конечно. Не беспокойтесь, ничего запредельного. Возможно, получится договориться и так. Товар хороший и удобный сам по себе. Это приемлемо, если сроки уменьшатся хотя бы на треть. Отлично. Дайте ваш контакт. Вечером свяжусь с вами. Думаю, завтра получится совершить сделку. Вас устроит? Да. Вот позывные моего ИСК-ИНа в доке. Оставите сообщение ему. Вас понял. Еще будут заказы? Все будет зависеть от качества проделанной вами работы. Наконец, улыбка опять вернулась на лицо торговца информацией. Приложу все усилия. Хорошо. Что по вашей оплате? По окончанию сделки. Сделка хорошая и будет проведена быстро, поверьте моему опыту. Всегда бы так. Ну, а теперь предлагаю отдать должное обеду. Будет жаль, если он остынет. Ход простой, но действенный. Теперь улыбка посетила уже лицо командора. Мне нравится ваш подход. Приятного аппетита! Приятного! Огромный ангар. Множество контейнеров. Оружейных контейнеров. За ними громоздкий бронированный тягач. Алый свет аварийной системы освещения покрывал лишь малую часть помещения. Ангар не был пуст. У тягача работали люди. «Командир, полностью экипированный в имперский армейский легкий броник человек сделал короткий жест рукой. «Сканеры ничего не обнаружили. Ангар чист. Форма, манера двигаться, сигналы и стойки. Это не были заряженные в контрабанду вчерашние пираты. Это солдаты. Солдаты действующих частей. Быстрее! Забираем наш груз и уходим!» Ответившего человека можно было назвать с большой натяжкой. Возвышающаяся больше, чем на голову над остальными, гора мышц. Мощь, облаченная в среднюю броню имперских штурмовиков. Оружие соответствовало. Штурмовой бластер. «Понял вас. Грузимся в эту лохань и на выход. А как же покупатель?» «Мне не нравится все это. Его опоздание не наша проблема». Разговор шел на общей волне. Рядом стоящие полдюжины таких же солдат немного расслабились. Они все так же держали оцепление, но нет-нет, да отвлекались на разговор. Военные пытались держать периметр цельным. Он и был бы без разрывов и мертвых зон, не будь тут навалено столько снаряжения и ящиков. Оно ухудшало обзор, затемняло помещение своими тенями, загораживало свет и обзор вплоть до самой машины. Стальной щелчок. Часть оружия одного из солдат падает на пол. Идеальный срез. «Чё за...» Владелец оружия. Он еще не понял. Не почувствовал, что срез идет куда дальше его оружия. К его телу. Сквозь его тело. Не понял, что уже мертв. Влажные перезвоны капель крови. Разрубленное почти пополам тело падает на пол. Очередь из разнообразного оружия трелью разносится по ангару. Никто ничего не понял, но сработала выучка. Часть ящиков уничтожена. Некоторые горят, рискуя взорваться. Тело, бывшее миг назад живым человеком, пусть и после смерти, но изрешечено до неузнаваемости. «Кто напал? Успел хоть кто-то что-то заметить?» «Никак нет. Приборы фиксируют нулевую активность». «Плохо. Мы тут как мыши в мышеловке. Быстро в машину!» Армия чувствуется во всем. Эхо команды не успело еще распространиться по всему ангару, а последний из солдат уже закрывает двери тягача. «Ходу!» Просвет между ящиками, специально оставленный для выезда. Узкий и неудобный. Идеальный для обороны, сейчас он сыграет злую шутку с его строителями. Машина устремилась вперед. Там выход, свобода. Скрежет металла перекрыл все остальные звуки. Искры, летящие на пол от скользящего по нему большого стального ящика. Он скользил по полу ангара наперерез движению транспорта. Столкновение. Тягач отклонился. А выезд и без того был так мал, так узок. Эта авария окончательно его заблокировала. Теперь на очистку всех съехавших в общую кучу товаров нужно потратить не один день. Двери тягача тут же открылись. Короткая слепая очередь, и неизвестный отряд солдат опять пытается контролировать окружение. «Без команды не стрелять! Подорвем сами себя! К «Командир, что делать?» Гигант выглянул из своего импровизированного укрытия за ящиками. «Эй, вы! Я не знаю, кто вы такие и что мы не поделили, но мы обо всем сможем договориться! Это Хем-5! Тут все разногласия можно решить деньгами, и я готов их решать!» Тишина. Установившаяся тишина стала звенящей. «Не все, майор, не все!» Женский голос, тихий, лишенный эмоций. В тишине он был подобен грому. «Эй, милочка! Выйди, покажись! Где-то я уже слышал этот голос! Мы знакомы? Но я уже давно не майор, полковник!» Шаги. Тихие, легкие. Они приближались к напрягшимся солдатам. Показавшуюся девушку все как один сразу же взяли на мушку. «Это было большой глупостью, милочка! Большой, но последней!» Небольшой склад рядом с доками. Множество ящиков и контейнеров заполнили его почти полностью. К слабому освещению ламп отчетливо подмешивалось свечение нескольких мониторов. Небольшая машина сейчас напоминала настоящую химическую лабораторию, только передвижную. Цифры, цифры, цифры. Они пронизывали все. Мониторы пестрели ими. Химические формулы, математические расчеты, физические данные. Неподготовленному человеку даже без всякой кодировки сложно понять, что за смысл они несут в себе. Но это неподготовленному. Замечательно! Зрелый, слегка сидеющий мужчина. Хорошая осанка, дорогой костюм. Сейчас он смотрел на все эти цифры с выражением немалого восторга на лице. «Нечасто мне предлагают выкупить столь качественную партию товара. Надеюсь, цена будет соответствовать». Хоть на лице командора не отражалось ничего, все же он также пребывал в благодушном настроении. Сделка явно удалась. «Цена подтверждает качество. Мы с вами ранее еще не вели дел? Жаль. Прошу, вот мои данные. Если в вашем распоряжении окажется товар такого же отменного качества, выкуплю в любом количестве. Ах да, вам также отдельное спасибо. По-прежнему показываете высокий уровень работы». Последняя фраза была адресована Фокси, что сейчас стоял немного в сторонке. Звук сообщения, пришедшего на его коммуникатор и расплывающееся в широкой улыбке лицо, говорило о приятной материальной составляющей этого «спасибо». Тем временем сделка продолжалась. «Итак, я готов передать всю сумму поэтапно, согласно ходу отгрузки сырья. Мне понадобится немного времени для освобождения склада и снятия полной суммы. 2 дня – крайний срок. Возможно, управлюсь за 1,5 суток. Раньше никак. Серьезные объемы». «Хорошо. Меня устраивают сроки. Тогда сейчас заберу первую партию. Оплату перечислю сейчас же». «Принял». Командор сверил поступившие средства. «На этом вынужден покинуть вас. Необходимо организовать отгрузку. Буду на связи». «Хорошо. Вызывайте меня в любое время». Сделка окончена. Безымянный торговец ушел забирать часть уже своего скарба. Оперативно. Я так понимаю, вас устраивает качество моей работы? На лицо торговца информации вернулась его широкая улыбка. Пока устраивает. Ваш гонорар. Благодарю. Касательно второго вашего заказа, тут сложнее. Возможно, мне удастся устроить встречу завтра. Но я бы не торопился. Вынужден предупредить. Клиент ненадежен. Мне нужно больше времени на проверку. Даже так? Я думал, ты подсунешь мне первого попавшегося торговца. К чему такая честность? Набиваешь цену? Хоть это и прозвучало несколько грубо, на лице Фокси лишь сильней расцвела улыбка. Нисколько. Как и говорил, я намерен отработать по полной. Предоставляю информацию, делаю свою работу. Качественная информация, качественная работа. Больше гонорар, плюс один постоянный клиент. Как видите, честным быть выгодно. Интересная концепция. Что ж, тогда на сегодня мы с вами попрощаемся. Я на связи. Не стесняйтесь набирать в любое время. Хорошего дня! Парень уже скрылся за лабиринтом контейнеров, а командор все так же продолжал стоять в полумраке склада. На миг серебряные глаза блеснули холодным светом. Ни минуты покоя. «Зео, доклад!» Тихое, прерывистое дыхание. Среди лабиринтов блоков и ящиков по полу тянется кровавый след. Он принадлежит некогда бравому солдату. Хотя сейчас его состояние весьма далеко от такой характеристики. Разорванная броня искрит при каждом движении. Надрываются усилители. Истошно сигналит пустая аптечка. Но солдат не обращает внимания. Ему сейчас не до этого. Почти перерубленная нога рисует кровавые дорожки по полу ангара. Агонизирующее сознание пытается найти укрытие, спрятать полуживое тело в этом лабиринте грузов, забиться в самый темный угол. Спрятаться во тьме? В ней невозможно спрятаться от такой же тьмы. В конце извилистого коридора из ящиков и грузов появляется черная фигура. Броня пожирает свет. Безликая маска устремлена прямо на жертву. Вязкая кровь стекает из неуместных здесь клинков. Они видят друг друга. Оно видит его! Дрожащие руки тянутся к чудом уцелевшему бластеру. Дергающийся ствол замирает напротив застывшей готической фигуры. Миг нерешительности, и он продолжает свое движение вверх. К виску. Щелчок. Защитный шлем падает на пол. Вспышка бластера. Глухой стук упавшего из мертвых рук оружия. Застывший транспортник искрит разрядами электричества. Раскуроченные пластины, изрезанные энергоблоки. Картина вокруг него столь же безрадостна. Контейнеры вокруг по большей части уничтожены, изрешечены выстрелами. Некоторые разорваны произвольными детонациями содержимого. Мертвые тела. Трупы тех, кто в последней попытке пытался попасть на тягач. Найти в нем свое укрытие. Они все лежат рядом, в шаге от него. Военные доспехи не выполнили своего предназначения. Изрезанные, казалось, сотнями лезвий, они не спасли своих носителей. Их тела сейчас лежат обезглавленные, с отсутствующими конечностями. Руки некоторых, даже будучи отделенными от хозяев, продолжают сжимать оружие. Оружие также местами разрезанное на аккуратные половинки. Но не все солдаты умерли так. Во внешнем круге, у самой границы открытого пространства, наблюдается другая картина. Абсолютно целое вооружение. Целые сверкающие доспехи. Их хозяева по праву могли гордиться таким оборудованием. Что же до самих хозяев? Пустые глазницы, иссушенные тела, будто древние мумии. Вот все, что осталось от них. Нелепо, дико, совершенно неуместным в сердце этого памятника смерти выглядит смех. Тихий, каркающий смех. Радость умирающего человека. Какой милый мужчина! Алиса, вам надо было познакомить нас раньше. Мягкий, мурлыкающий голос. Рядом с истекающим кровью полковником парит девушка. Проводит пальцем по его залитой кровью щеке. Тихое шипение. Хлопья запекшейся, ссохшейся крови с тихим шорохом осыпаются вместе с частью кожи лица. Мирал, будь добра, пока достаточно. Спокойный голос, немного уставший. Игривое фырканье в ответ. Тем не менее, пытка прекращается. Полковник, помните ли вы меня? Вижу, что нет. Рядом с умирающим человеком присаживается хрупкая девушка. Когда-то меня звали Алиссия, боевой капитан на службе империи. Понимаю, вам тяжело. Я напомню, одна из тех, кто месяцами, давясь сублиматами и ежечасно хороня умерших, была вынуждена удерживать границы нашей империи при восстании баронств. Баронств, которым вы сейчас и тогда нелегально продаете наши запасы. Запасы, без которых тогда умирали десятки моих подчиненных, моих друзей. Новая вспышка смеха, закончившаяся влажным кашлем и хрипом. «Еще одна воинствующая дура! Думаешь, я вас там считаю или запоминаю? Да мне плевать! На тебя и твою справедливость! За то, что ты тут сделала, тебя и...» «Постойте, полковник!» Вы меня неправильно поняли. Я не собиралась изливать вам душу. Просто внесла ясность. Это банальная месть. Лишенный эмоций голос казался диким. Стоило лишь вдуматься в суть слов, которые он хотел донести. «Рафаль, тебя можно попросить?» Тихие шаги. У видимой границы ящиков, спокойно шагая, появилась черная фигура. «Эй, девка! Да ты хоть знаешь, чьи приказы мы выполняем? Это так не оставят, и когда вас найдут, вы все трупы! Вам осталось жить считанные дни!» Звонкий смех, закутанный в капюшон фигуры, становится ответом. Чем ближе подходила безликая фигура, тем громче становился захлебывающийся крик. Крик, в котором уже не было смеха и надменности. Лишь страх за свою шкуру. «Они скоро будут здесь! Без меня они тут всех перебьют! Без меня у вас нет шансов унести отсюда ноги!» Два черных клинка замерли у тела. «Рафаль, у нас мало времени». Оба лезвия впиваются в плечи человека. «Пока, малыш, ты был потешным!» Прощальный взмах рукой, и Мирал дарит воздушный поцелуй. Рывок, и лезвия начинают свое движение навстречу друг другу. Крик агонии сменяется влажным шлепком упавшего на пол тела. Нужно возвращаться на ворон. Алисия ненадолго останавливается у тела. Но ее голос заглушает вспышка у входа на склад. Ближайшие ящики разлетаются, будто картонные. Полдюжины фигур аккуратно заходят на склад. Рык тяжелых усилителей. Скрежет огромной брони. Тяжелые штурмовые доспехи. Шестеро человек, заменяющих собой целое штурмовое звено. Вот и мальчики пожаловали в гости. Похоже, на банши вид железных колоссов не произвел впечатления. Нужно отступить вглубь. Алиса оглядывается. Нет нужды. Голос Мирал звучит предвкушающе, возбужденно. «Он здесь!» Она, как и Рафаль, смотрит сейчас в противоположный от штурмовиков угол склада. Громкий шелест наполняет помещение. Шелест, скрип, целая какофония звуков. Будто тысячи, десятки тысяч мелких ножек скребутся по полу. Десятки тысяч сдвоенных крыльев вздымаются в воздух, и десятки тысяч жвал рассекают плоть. Все мертвые тела приходят в судорожное движение. Агонизирующие спазмы, бессистемные подергивания. Видимые и невидимые их участки. Они рассыпаются, слезают с костей мелкой пылью, просачиваются через сочленения доспехов подвижным песком. Эта серая взвесь покрывает весь пол склада, растекается аморфной массой. Заполняет все поры и щели помещения, чтобы в следующий миг, подобно разумному рою, двинуться на шесть замерших в нерешительности фигур. Массивная броня имеет плотные стыки, герметичные и готовые противодействовать влиянию отравляющих веществ. Штурмовые доспехи применяются даже в открытом космосе. Защита есть, но, как оказалось, она не универсальна. Не настолько, чтобы противостоять чему-то не совсем материальному, чему-то за гранью научного мировоззрения этого мира. На такое она не рассчитана. Скрежет металла заглушает все звуки. Крик людей внутри сейчас не слышен, но их агония заставляет броню биться в судорогах, в нелепой попытке разорвать саму себя. Один за другим они застывают в нелепых позах. Бойцы внутри, мертвые маски из алой крови, что пульсирует из их рта, ушей и глаз –